Глава 10. Пока Ездра молился, исповедовался и плакал, простершись перед храмом Бога, собралось великое множество израильтян, мужчин, женщин, детей, и весь народ плакал и рыдал. Шихания, сын Иехиэла из рода Элама, обратился к Ездре с такими словами: «Мы предали Бога нашего. Мы брали в жены иноплеменниц из местных народов, но все же есть надежда у Израиля. Заключим договор с Богом нашим, отошлем прочь этих жен и рожденное ими потомство, по решению твоему, господин мой, по решению всех, кто чтит повеление Бога нашего. Пусть все будет так, как велит закон. Встань, Ездра, тебе исполнять это. Мы с тобой. Будь тверд и действуй». Ездра встал. Он велел главам священников, левитам и всем израильтянам дать клятву, что они исполнят это. И они поклялись. Покинув площадь перед храмом Бога, Ездра прошел в комнату Иехоханана, сына Ильяшива, и остался там на ночь. Скорбя о преступлении, которое совершили вернувшиеся из плена, он ничего не ел и не пил. И было провозглашено по всей Иудее и в Иерусалиме: пусть те, кто вернулся из плена, соберутся в Иерусалим. А кто не придет в течение 3 дней, тот будет, по решению предводителей и старейшин, лишен всего имущества и исключен из общины вернувшихся. В течение 3 дней, к 20-му дню 9-го месяца, все люди племени Иуды и племени Вениамина собрались в Иерусалим. Люди сидели на площади перед храмом Бога, и дрожь била их из-за всего происходящего, а также из-за дождя. Встал священник Ездра и сказал им: «Вы совершили преступление. Вы брали в жены иноплеменниц, умножая вину Израиля. Но возблагодарите Господа, Бога ваших отцов, и исполните волю Его. Порвите с местными народами и с женами иноплеменницами». В ответ все собравшиеся воскликнули: «Как ты говоришь, так мы и сделаем. Но народа здесь много, и сейчас время дождей, невозможно стоять под открытым небом. Ведь это дело не 1-2 дней, многие из нас повинны в этом грехе. Пусть наши предводители, предводители всей общины, проведут разбирательство. Жители наших селений, которые женились на иноплеменницах, будут приходить сюда в назначенный срок вместе со старейшинами и судьями своего селения. И да утихнет яростный гнев Бога нашего, вызванный этим грехом». Против такого решения были только Иоаннафан, сын Асаила, и Яхзе, сын Тиквы. Их поддержали Мешуллам и левит Шаббитай. Так и поступили вернувшиеся из плена. Священник Ездра отобрал предводителей родов от каждого рода, вызвав их поименно. В первый день 10-го месяца они начали расследование, и к 1-му дню 1-го месяца разобрали дела всех, у кого были жены иноплеменницы. Из священников на иноплеменницах были женаты. Из рода Иисуса, сына Иоцадака и его братьев, Маасе, Элиезер, Яриф и Гидали. Они обязались отослать своих жен. За свой грех каждый из них отдал по барану. Из рода Иммера, Ханани и Зевадия. Из рода Харима, Маасе, Или, Шима, Иехиэл и Азия. Из рода Пашхура, Элияинай, Маасе, Измаил, Нетанел, Иозават и Элоса. Из левитов, Иозават, Шими, Кела, он же Келита, Питахия, Иуда и Элиезер. Из певцов, Элияшив. Из стражей ворот, Шаллум, Телем и Ури. Из израильтян, из рода Пороша, Рами, Изи, Малкия, Миямин, Элиазар, Малкия и Бина. Из рода Элама, Маттания, Захария, Иехиэл, Авди, Иеремот и Илия. из рода Зато, Элия-Энай, Элия-Шиф, Маттани, Иеремот, Зават и Азиза, из рода Бивая, Ихаханан, Ханани, Заббай и Атлай, из рода Бани, Мешулам, Маллух, Ада, Яшуф, Шеал и Иеремот, из рода Пахат-Маава, Адна, Килал, Бина, Маасе, Маттани, Бецалел, Бен-Нуй и Манасия, из рода Харима, Элиезер, Иши, Малкия, Шема, Симеон, Вениамин, Маллух и Шимария. Из рода Хашума, Маттенай, Маттата, Зават, Элифелит, Иеремай, Манассия и Шими. Из рода Бани, Маадай, Амрам, Уэл, Бена, Беде, Килуху, Ванья, Меремот, Элияшиф, Маттани, Маттенай и Ясай. Из рода Бинуя, Шими, Шелеми, Нафан, Ада, Махнадвай, Шашай, Шарай, Азарел, Шелемия, Шемария, Шалум, Амария и Иосиф. Из рода Нево, Иеел, Матити, Зават, Зевина, Яддай, Иоиль и Бина. Все они были женаты на иноплеменницах. Некоторые из этих жен родили детей. Конец книги Ездры.